встать предстояло рано, и Аджин остался ночевать у Феди. Собирались позавтракать в сухомятку, но Тенат, вставший еще раньше, уже накладывала в тарелки окутанную паром мамалыгу. Позавтракав, оседлали мулов. Худыша, который с вечера пришел вместе с Аджином, решено было взять с собой. По этому случаю ему перепало кое-что от завтрака, и теперь он радостно вертелся под ногами людей и мулов. Иван Егорыч взял винтовку. Тенат, догадываясь о цели похода, сказала: «Да ждет вас удача!» И стояла у калитки до тех пор, пока маленький караван не скрылся в утреннем тумане. Ехали скорым шагом, а там, где позволяла дорога, мулы переходили на рысь. Не доезжая сторожевой башни, встретили старика-абхазца, поздоровались с ним. Старик, приложив руку к груди, ответил: «Честь и привет вам! Да будет удачен ваш поход! Пусть милуют вас горы!» Он оперся руками и подбородком на алабашу и проводил их долгим взглядом. Настроение у всех было преотличным, но больше всех ликовал, конечно, Аджин. Он вертелся в седле, точно ему сам черт не брат, и лицо его сияло. Худыш тоже был в восторге от путешествия, резвился вокруг всадников, убегал далеко вперед и торжествующе лаял по любому поводу. Федя с волнением оглядывал знакомые пейзажи. Но как изменилось все вокруг? Горы, столь суровые месяц назад, покрылись многоцветным ковром. Кустарники оделись листвой. На понтийском рододендроне пылали темно-розовые чаши цветов. Словно белой пеленой покрылись заросли жасмина. Зелень на склонах гор местами переходила в синеву от бесчисленных фиалок. В прохладных лощинах прятались тысячи подснежников. Из-под кустов выглядывали яркие орхидеи. Благоухание цветов наполняло воздух. Задолго до полудня достигли моста через Монашку и продолжали путь по пастушьей тропе. Теперь временами приходилось слезать с мулов и пешком проходить опасные участки. Ребята шли, весело болтая, и Федя не сразу обнаружил, что сбился с тропы. А когда спохватился, то решил смолчать. Впереди уже виднелся вход в знакомое ущелье. Это решение обошлось путешественникам недешево. Припекало солнце, обливаясь потом, пробирались они среди неразберихи скал, камней, осыпей. Мулы, напряженно выгибая спины, карабкались вверх. От скрежета подков леденело сердце. Как не стыдно было Феде, пришлось сознаться в своей ошибке отцу и Аджину. Его не упрекали. Только Аджин выразительно постучал себя кулаком по лбу. Перед входом в ущелье снова выбрались на тропу. Через несколько минут она повисла над кручей. Здесь снова покинули седла и шли пешком над ревущим далеко внизу потоком. У Ивана Егорыча замирало сердце при мысли об опасности, которой подвергался здесь его сын, путешествовавший в одиночку. Зато по выходе из сырого темного ущелья им предстала широкая приветливая долина в обрамлении горных склонов, заросших пихтовыми лесами. Тропа велась по ее дну среди альпийских лугов, расцвеченных тысячами цветов, белыми анемонами, синими генцианами, золотой сон травой, розовыми астранциями. На отдых остановились, лишь немного не доехав до того места, где монашеский караван провел свой ночлег. Здесь, на склоне горы, местами возвышались каменные ограды. Неизвестно, что они огораживали, да и высотой-то были до колена. Федя обратил на них внимание Аджина. «А!» — откликнулся тот равнодушно. «Это от Сангвара». «Для чего они?» «Тут жил такой народ. Отсаны. Маленькие, как дети». «Карлики. Ишь ты, куда же они делись?» «Не знаю, давно было». Иван Егорыч тоже отозвался. Я слышал эту легенду. Может, и вправду жил такой народ. Вот наладим жизнь, ученым будет над чем голову поломать. В самом городе дольмены стоят, и то до сих пор неизвестно, для чего предназначались. Спустя час они подошли к месту ночной стоянки каравана. У Феди стеснилось сердце при воспоминании о той жуткой ночи. На земле еще сохранились остатки головешек. Все сошли с мулов и, осторожно приблизившись к краю обрыва, заглянули в пропасть. Внизу не было никаких следов трагедии. То ли тела бедных монахов были растащены хищниками, то ли унесены полноводной весенней монашкой. Вскоре поравнялись с местом, откуда можно было подняться к пещере рыжего монаха. Решили навестить отшельника на обратном пути. Мост, разрушенный монахами, был уже восстановлен. Может быть, это сделали участники ревкомовской экспедиции, а может, постарался какой-то охотник. Переправившись на другой берег, расстались с монашкой и поднялись на плато. Они выехали к противоположному краю плато. «Здесь», — выдохнул Федя. «А вот и склон долины. Он пышно зазеленел кустарниками и травой. Казалось, и елей на нем прибавилось. Но это был тот самый склон, в котором таилась пещера с сокровищами». Все спешились. Федя показал рукой. «Вон там, слева от ручья». Ручей, вдвое увеличившийся от весенних вод, мчался каскадом по склону горы и вливался в речку, струившуюся на дне долины. Пещеры отсюда, понятно, не видно. Вход ее монахи наверняка замаскировали. «Да и зелень разрослась», — сказал Федя. Ведя в поводу мулов, они спустились в долину. Здесь их словно поджидала окаймленная с трех сторон елями лужайка для стоянки. Месяц назад на этом же месте расположился монастырский караван. Углубившись в лес, Федя с Аджином нарубили еловых лап и притащили их к месту стоянки. Потом натаскали сушняка для костра. Иван Егорыч расседлал мулов и спутал им ноги. Покончив с делами, сели на минуту отдохнуть. Теперь усталость показалась смертельной. Иван Егорыч попробовал отказаться от участия в поисках пещеры, но Феде во что бы то ни стало хотелось, чтобы отец был свидетелем его торжества. Лихорадочное нетерпение овладело друзьями. Все встали у подножия горы. «Ну, за дело!» — скомандовал Федя. И восхождение началось. Аджин скоро обогнал всех, карабкаясь с удивительной ловкостью. Федя не очень торопился. Он ведь знал, где надо искать. Вот и он достиг нужного уровня, но пока не видел никаких следов пещеры. Теперь он ревниво ждал радостного вопля Аджина, но и у того дело обстояло не лучше. Сплошные глыбы скал уступали место камням помельче или затвердевшей земле, пересеченной узловатыми еловыми корнями. Не было ни искусственных каменных нагромождений, ни свежих земляных насыпей. «Ничего не понимаю», — упавшим голосом сказал Федя. «Не могли же они взорвать гору и обрушить ее на это место? Тогда бы здесь и растительности не было». Собравшись все вместе, они стали гадать и приглядываться к склону. Затем снова начали поиски. Нашли барсучью нору, гнездо какой-то птицы, спугнули белку. Федя был обескуражен и подавлен. Он не мог этого скрыть, и Иван Егорыч сочувственно поглядывал на него. А Федю не покидало ощущение, что пещера где-то рядом. Но где? «Что за чертовщина?» — пробормотал он, остановившись. «Я знаю, что видел пещеру на этом склоне». Он застыл, тупо уставившись под ноги. Потом вдруг принялся яростно копать землю, подвернувшейся сухой корягой. Иван Егорыч подошел к нему и взял за плечо. «Хватит, Федор, идем-ка ужинать». Возвращение было горьким. Все старались не смотреть друг на друга. Недавняя болезнь Феде дала себя знать. Спотыкаясь, он подошел к стоянке и почти упал на землю. Его спутники разожгли костер и сварили мамалыгу. В молчании поужинали и стали укладываться спать. А вечер был так хорош. Ни одно облачко не затуманивало небосвода, и звезды на нем с наступлением ночи горели неправдоподобно ярко. Хрусталики их висели совсем рядом. Казалось, протяни только руку. «Вот так же и с кладом», — подумал Федя, прислушиваясь к неумолчному шуму каскада. Иван Егорыч заснул сразу, вслед за ним Аджин. Худыш спал чутко, а Федя еще долго сидел у весело трещавшего костра, подкладывал сучья и бессознательно следил за тем, как между ними, извиваясь, пробираются языки пламени. Под утро у него замерзла нога, и он проснулся. Небосвод побледнел, звезды померкли, окружающие предметы начинали выступать из мрака. Поправляя бурку, Федя увидел, что Аджин сидит в пяти шагах от него, привалившись к стволу ели, сцепив на коленях руки и смотрит в сторону злополучного склона. «Эй, чё не спишь?» — окликнул его Федя. «Думаю». «Слушай», — сказал он, обернувшись, «почему на другой стороне справа от ручья пещеру не ищем? Я же сказал, нет ее там. Я точно помню, что пещера была слева от каскада». Сон еще одолевал его, и, не дожидаясь ответа, Федя натянул на себя бурку. Снова он проснулся, когда Иван Егорыч был уже на ногах. «А где Аджин?» — спросил Федя, поднимаясь и потягиваясь. «Не знаю. Когда я встал, его не было. Покричи его, завтрак готов». Костер уже догорал, а на плоском камне, заменившем стол, отец разложил съестное. Красота горного утра не поддавалась описанию, но для Феди оно было безрадостным. Он нехотя умылся, затем во весь голос крикнул «Аджин!». Каскад сильно шумел, и Федя не был уверен, что Аджин его услышал. Однако минуту спустя появился Худыш, а вслед за ним и его хозяин. Вид у Аджина был довольный. Он присел к столу и набросился на еду. Федя нашел в себе силы пошутить. «Ты никак пещеру отыскал». «Все впереди, дорогой», — серьезно ответил Аджин. Вздохнул Иван Егорыч. «Хорошие вы ребята, да видно обстоятельства против вас. В обратный путь надо собираться». «Нет, я пока пещеру не найду, никуда не поеду», — твердо ответил Федя. «Я тоже?» — сказал Аджин. Иван Егорыч усмехнулся. «Ну, тогда так решим. Я к монаху Ионе сейчас поеду, потом за вами вернусь. Ищите, дело ваше святое. Но завтра с утра в путь, как условились. Меня в ревкоме ждут». Иван Егорыч стал собираться в дорогу. Когда мул уже был оседлан, он снял кобуру с револьвером и протянул Феде. «Оставляю вам, только с условием, без надобности не стрелять. Постараюсь вернуться пораньше». «Ну, пока». Друзья следили за Иваном Егорычем, пока он переправлялся через реку. Худыш предпочел увязаться за ним. Мальчики направились вдоль подножия горы. Когда приблизились к каскаду, Аджин спросил: «Пойдешь со мной?» «Куда?» «На той стороне искать, за ручьем». «Давай сначала здесь поищем». «Наверху ручей не перейдешь, только здесь можно». «Ну ладно, «Иди один», — сказал Федя и полез в гору. Несколько минут спустя он оглянулся. Аджин уже перешел поток. Федя вздохнул. «Что ему, если даже и не найдем клада? Я за все в ответе. Я и стану всеобщим посмешищем, даже в его глазах». Как и вчера, Федя долго обследовал склон горы. Без всякой надежды он осмотрел участок, вплотную примыкающий к каскаду, а затем гораздо левее и ниже, и выше. Все было напрасно. Обессилевший он сел на камень и застонал от отчаяния, потом заплакал. Но вот сквозь шум каскада, подобно комариному писку, до его слуха донесся звук. Федя прислушался. Потом встал и посмотрел вверх. Далеко-далеко над ним, на краю уступа горы, стоял Аджин и махал руками. «Что ему там понадобилось?» — подумал Федя и направился к Аджину. Подъем оказался долгим и трудным. К тому времени, когда он, вконец обессилевший, выбрался наверх, Аджин куда-то исчез. Федя сел перевести дух. Аджин появился словно из-под земли. Он задыхался от волнения. Глаза были прямо-таки сумасшедшие. «Нашел! Нашел!» — кричал он. «Я же говорил, что найду!» Плечи его сотрясались, и непонятно было, смеется он или рыдает. Подбежав к Феде, он схватил его за руку и потащил за собой. «Я же говорил, друг, что ты прав! Где сказал, там и есть пещера, только немножко соображать надо!» Но тащил-то он Федю совсем в другую сторону. Пробежали несколько десятков метров вверх по течению потока. Аджин остановился. «Видишь?» — торжествующе воскликнул он, указывая на ручей. Нет, Федя ничего особенного не видел. Аджин словно испытывал его терпение. «Ну смотри, как следует смотри! Какие хитрые!» И Федя, наконец, понял. Он бросился в объятия Аджина, и оба заорали, как сумасшедшие. Только очень внимательно приглядевшись, можно было догадаться, что поток в этом месте был направлен в другое русло. Старое русло было перегорожено плотиной из камней и земли, на ней уже выросла трава, пещера была скрыта направленным поверх нее каскадом. Несколько мгновений спустя друзья, как озверелые, ворочали камни плотины, поток охотно уходил в привычное ложе. Работали до тех пор, пока дно нового русла не обнажилось. Затем стремглав бросились обратно. «Не очень-то спеши, не хватает сейчас голову сломать», — сказал Федя. И все же они с трудом сдерживали бег, спускаясь вниз. На том уровне, где Федя видел пещеру, у входа в нее выступала каменная площадка. Полчаса назад об нее разбивались струи каскада. Сверху еще капала вода. Большая плита, поставленная вертикально, закрывала вход. Оставшиеся зазоры были заложены камнями помельче. Но тот, кто ничего не знал, не догадался бы, что здесь орудовали люди. Нагромождение казалось естественным. Местами его уже покрыли осклизлые водоросли. Друзья стояли ошалевшие от счастья. Федя первый пришел в себя. «Голыми руками мы здесь ничего не сделаем. Придется спуститься за инструментами». «Давай я пойду», — великодушно предложил Аджин. «Нет, ты сегодня и без того поработал. Пойду я». «Тогда пойдем вместе!» Назад они вернулись во всеоружие. Кроме топоров, захватили свечи и ножи. Неподалеку была рощица самшита. Из его стволов ребята вырубили небольшие крепкие шесты. Обухами топоров они выбили один из камней. Торжествуя, столкнули его, и он покатился вниз по склону. «Постой!» — спохватился Федя. Как бы потом опять не пришлось докладывать, всех-то сокровищ все равно не увезти. Решено было складывать камни сбоку. Скоро во входе образовались большие зазоры. Попробовали заглянуть внутрь пещеры, но ничего не увидели. Плита по-прежнему перекрывала большую часть отверстия. Солнце стояло уже высоко и изрядно припекало. Они устали и решили перед тем, как взяться за плиту, немного передохнуть. Сели, прислонившись к плите. Она приятно холодила спины. «Теперь понял, в чем дело, дорогой?» — спросил Аджим. «Понял, конечно. Я и сам чувствовал, что здесь что-то изменилось. Хитро придумано». Аджим довольно усмехнулся. «Я же говорил, что найду, а ты переживал». Они встали и снова принялись за работу. Концы шестов завели за плиту и, пользуясь этими рычагами, попробовали сдвинуть ее с места. Не тут-то было. «Давай сначала выбьем этот камень из-под нее», — предложил Федя. Пользуясь другим камнем, как тараном, ребята расшатали затычку, а затем выбили из-под плиты. Снова ухватились за шесты. «Раз, два, взяли!» — скомандовал Федя. Плита дрогнула. Угол ее опустился на место выбитого камня, а затем вся она отвалилась и тяжело рухнула перед входом. «Ура!» — завопил Аджим и бросился в темное отверстие. Федя вдруг почувствовал такую слабость, что был вынужден опуститься на землю. Он вытер лоб, покрывшийся испариной, потом непослушными руками достал спички и зажег свечу. Аджим ждал его у входа. Со свечой они сделали еще несколько шагов. Своды пещеры повысились, под ногами хрустел песок. И вот они увидели то, что искали. Два бочонка и сундучок, окованные медью по углам, вполне соответствовали традиционному описанию кладов. Остальные ценности были упакованы в кожаные мешки —